Представляешь, я только засыпать начала, а тут шум с улицы. Я эту свинью хотела в именье отправить. Да Стэнли, мой управляющий, уговорил ограничиться поркой и неделей на цепи. А ты почему такой ерундой интересуешься? Для меня пока ничего не ерунда, сестренка моя обретенная. Все интересно, вот и спрашиваю. А у кого мне еще узнавать, как не у тебя? Степ ведь очень мало в чем разбирался. С каждым днем, увы, убеждаюсь. Да просто так спросил. А у тебя разве имение есть? Почему такое удивление, Степ? Конечно, есть. И большое. Тебе тоже такое полагалось бы, но герцогиня, маркизы Джей с Агнией и мой папа нашли вариант намного лучше. Неужели ты не понял, что будешь полновластным феодалом, только вассальных обязательств никаких? Едва-едва начинаю понимать, Юлиана. Мне многое надо в голову уместить, если надеюсь поместиться. А еще, прости, что лезу не в свое дело, но почему тебе отец не разрешает во дворец переселиться? У кузины опять покраснели уши. Она отвернулась к окну, сдвинула занавеску и стала смотреть на улицы Неллера. 100 лет не видела. Ох, неужели на больную мозоль наступил? Очень не хотелось бы. Ты мне очень нравишься, Юлиана. Повернула ко мне лицо. Решила ответить все же. Ты его видел? Кого? Филиппа. Филиппа Морта. Лейтенанта гвардии. Он и есть причина. Фил из простолюдинов. Дворянство получил благодаря инициированию дара. Мы с ним просто знакомые. Отец увидел, как мы гуляли, держась за руки, и почему-то разозлился. Теперь вот так. Мои апартаменты полгода как пустуют, а я живу только в особняке. Надеюсь, балов меня не лишат, хотя от папы всего можно ожидать. Конечно же, ни за что ей не скажу, что солидарен с епископом Рональдом в этом вопросе целиком и полностью. От твоих просто подержались за руки, позже могут и дети появиться. Да-да, при всем твоем высоком статусе, уме и одаренности магией, ты еще девчонка, которой легко запудрить мозги. Чего бы ты о себе не воображала. У меня есть опыт воспитания дочери и твоего отца, я понимаю. Не расстраивайся, не думаю, что тебя оставят без танцев. Утешил как мог. Рад, что за новыми переживаниями и событиями кузина прямо на глазах все меньше вспоминала о поведении своего жениха. Время лечит. Карета остановилась перед той самой кондитерской, куда я приводил Николаса прогуливать честно заработанную драхму. Один из гвардейцев уже кинулся внутрь заведения освобождать место для бастарда Неллеров. «Езжай, ешь своих мурен». На прощание Юлиана пожала мне руку и выскочила на мостовую. «А я тортом себя побалую». Посмотрел ей вслед, гордой до надменности, и почему-то почувствовал жалость. Судьба часто стремится устанавливать равновесие. Если щедро наделит чем-то одним, постарается обделить другим. А я, получается, исключение, раз получил так много всего. Вряд ли. Скорее, некто компенсировал мне муки перенесенных болей, а больше — расставание с любимыми родными людьми. Другого объяснения не нахожу. Задергивать занавеску не стал. Все равно в глубине салона кареты меня никто не видит. Потому и приветствуют так уважительно. Думают, маркиза Агния едет. В замок вернулся вовремя. Опять переоделся, на этот раз к ужину. Вчера только пошитый костюм сидит как влитой. На шее Клары заметил засос. Я таким ее не награждал. Посмотрел на довольного Тома и понял, что служанка на 2 фронта работает, если не на 3 и более. Тростью, не тростью. Но чем-то приласкать распутницу по мягкому месту не помешало бы. А смысл? Перевоспитывать? Для чего? В сельскую глушь из Неллерского дворца они не поедут. Я не декабрист. А они не мои жены. Тогда какое мне дело до морального облика Клары? Никакого. Но греть постель, дорогуша, ты мне больше не будешь. Обойдусь как-нибудь. Насчет обслуги, которую следует с собой забрать в Готлин, надо еще подумать. Та же Юлька, проданная старухе Карине, чем не горничная. Уж не обижу ни платой, ни отношением. Правда, у нее на шее выводок младших сестер и перебивающаяся подденной работой мамка, но вопрос, думаю, решаемый. Приходили баронеты, Иоанн и Карл хотели вас пригласить поиграть в шары. Поправляя мне ворот камзола, сообщил Том. Закатывание по газону деревянных шаров размером с гандбольный мяч в небольшую арку служило здесь главной забавой аристократии. Смесь гольфа и боулинга. «Сказал же им, что занят буду». Рассмотрел себя в зеркало и остался довольным. «Ходят тут всякие, вынюхивают. О чем-нибудь спрашивали?» «Когда вернетесь?» — ответила Клара, протягивая меч. «Я им сказала, что мы не знаем». Кивнул, надел перевязь и направился в малый зал. Сегодня вечерняя трапеза поначалу ничем не отличалась от предыдущих, если не считать того, что впервые увидел вернувшегося из длительной поездки виконта Генриха. Этот 55-летний невзрачный мужчина являлся начальником сыска, службы, совмещающей в себе и разведку, и контрразведку. Юлиана как в воду смотрела. В этот раз действительно среди яств нашлось место зажаренной целиком и порезанной порциями на большом блюде мурене. Сановники первым делом тянулись к этой рыбе. Я же предпочел что-нибудь другое. Благо, выбор еды большой. «Как твои успехи, Степ?» — услышал герцогиню. Вопрос Марии застал меня врасплох и с набитым ртом. Расслабился я в последнее время, привык, что на меня внимания не обращают. Специально, что ли, момент подобрала? Если так, то тебе, Маша, это удалось. Кусок дичи быстро проживать и проглотить, чтобы ответить на твой вопрос, у меня сразу не получилось. Выручили маркиза Агния и маркиз Рональд. «Милорд Ванский его хвалит», — сказала первая. «Дьякон Михаил тоже доволен», — вторил ей епископ Неллерский. «Кажется мне это. Перекреститься нужно». «Нет, не следует». В самом деле, по губам герцогини скользнула улыбка в кои-то веки. Неужели потихоньку, помаленьку оттаивает в своем отношении ко мне? «Наверное, да». Насколько для себя уяснил, рода в Кранце, а может и во всей Паргее, живут по принципам хорошо организованных банд. Можно как угодно относиться к членам своего рода, даже ненавидеть, но следует помогать им во всем, что служит интересам большой семьи, защищать, оказывать протекцию, выдвигать на вышестоящие ступени статусов и тому подобное. «Я стараюсь». Чертов запеченный вальдшнеп наконец-то освободил мне рот и смог ответить. «Насколько могу?» Герцогиня прямо смотрела на меня. Тоже редкий случай. «У тебя завтра день рождения, Степ?» Она оглядела всех присутствующих. «Что бы ты хотел получить от нашей семьи в дар?» «Здравствуйте, приплыли. В самом деле ведь забыл о столь значимом для меня и Степа дне. Спасибо, Мария, напомнила. А Ригер почему ничего не сказал? Понятно, считает, что его воспитанник в этом не нуждается. Даже простой камень из ваших рук, герцогиня, для меня дороже любых бриллиантов. Вы же и так мне подарили гораздо большее. Ваше внимание и заботу. Мне этого хватит». За столом воцарилось гробовое молчание. Даже стоявшие позади стульев слуги замерли. Эту тишину вдруг прервал смех Агнии, а следом и хохоток Марии. «Создатель!» — взмахнула рукой маркиза. «Кто научил тебя такой изысканной лести, Степ?» «Дядя, это...» «Не Михаил, точно!» Епископ тоже улыбнулся. «Я не переборщил часом?» «Перебор, конечно, как к 11 туз, но, смотрю, не слишком критично. Высшие сановники герцогства, глядя на реакцию членов семьи, а усмехнулся даже Джей, поддержали вспыхнувшее веселье улыбками. Мало ли от кого во дворце бастард мог нахвататься таких обходительных манер. Не первый день здесь обитает. Сидевший рядом со мной баронет Алекс, секретарь Марии, одобрительно подмигнул мне и толкнул под столом коленкой. Герцогиня переглянулась с детьми и деверем, после чего произнесла: «Хорошо, мы подумаем, чем тебя завтра порадовать, Степ». Склонил голову и порадовался, что застольный разговор возвращается в привычную деловую колею. Здесь не принято отмечать дни рождения. Подарки? Да. Гулянья? Нет. Так что ломать голову над угощениями для гостей мне не нужно. А визитеры потянулись с самого утра, и их оказалось много. Сам не знал, сколько у меня теперь друзей и доброжелателей во дворце. Радует, что одариваться потом в большинстве случаев не придется. Не от того, что я вскоре уеду, а потому что дары здесь имеют свойство двигаться лишь снизу вверх, по социальному статусу. Первыми сегодня явились, как я и предполагал, баронетты Осм и Торский. Моя сравнительно небольшая гостиная вызывала у них тихую зависть. Еще бы, они вдвоем живут в одной комнате, которая служит им и спальней, и гостиной, и гардеробной, и даже туалетом с ванной, а слуга у них один, и тот, приходящий по вызову. Несмотря на большие размеры дворца, большинству придворных приходится ютиться примерно в таких же условиях. Исключение — члены рода и высшие сановники герцогства. Следом пришла одна из главных благородных сплетниц замка, пожилая и грузная миледи Розанна. С ней или сразу вслед за ней явились Юлианина завистница виконтесса Анна Тибаластская, четвертая дочь в графской семье, и две ее подруги. Затем пошли потоком и остальные придворные. Выходной день, на который у меня имелись надежды, полностью пропал. Дарили в основном украшения, от дешевых безделушек до вполне дорогих. Том и Клара с таким удовольствием уносили очередные подарки в мою спальню, словно это им преподнесли. Не знаю, может, что и передарю слугам из побрякушек. Я уже собирался потребовать себе обед, когда в гостиную вошла маркиза Агния, первой из моей семьи, явившаяся поздравить бастарда с днем рождения. Почему-то был уверен, что она придет раньше других Неллеров, и не ошибся. «Степ, братик, прими от меня этот кинжал». Она взяла из рук стоявшего позади нее лакея оружие и протянула мне. «Вином угостишь?» «Чувствую, сестра хочет о чем-то поговорить, не касающемся моего сегодняшнего праздника. Что же, всегда готов выслушать и беседовать. Делов-то».